Глава 32. Если искать как следует, то помимо двойного дна, в самых простых намерениях можно отыскать и тройное. Из всемирной паутины. Как только я ступил под своды обители, внутренний интерфейс взорвался системными сообщениями. Наступила короткая пауза, после которой начался голдеж не хуже, чем на восточном рынке, где торговцы всех мастей и областей наперебой расхваливают свой товар, пытаясь перекричать соседа, дабы привлечь доверчивого покупателя именно к своему прилавку. Видимо, игроки не настолько избалованы уникальными достижениями, насколько был обласкан ими я, раз так реагируют. Словно дети малые, ей-богу. Получен титул. Убийца Макото. Нанесите урон привратнику обители скорби, Макоту в составе рейда. Ваша сила навсегда повышена на 1 единицу. Получено 1 очко категории алмаз. Весьма интересно. Видимо, система засчитала бой с Адом за нанесение урона рейд-боссу, хотя я точно помню, что ни единицы урона Макоту не нанес. Внимание! Падение репутации с Тармисом. Внимание! Тармис относится к вам враждебно. Этого стоило ожидать. Никто ведь не говорил, что ко мне будут относиться нормально после того, что мы сделали. Ну, так тому и быть. Мне не привыкать. С такими успехами я скоро настрою против себя весь божественный пантеон. Получено 70 тысяч очков опыта, 11 золотых, 40 серебряных. Остальные полученные трофеи между участниками рейда распределяются рейд-лидером. Слава плюс 1. Поздравляем, Мегавайт! Вы получили 33 уровень. До следующего уровня осталось 157 тысяч очков опыта. Разблокировано 5 очков свободных характеристик. Это именно то, что я хотел. Второй алмаз. Теперь я могу провести модификацию своих клинков. Уж очень чесались руки. Да и интересно было, какие свойства приобретут мечи. Для того, что я задумал, мне будет полезно любое усиление. Но как только я собрался разобраться с очками характеристик, рядом раздался голос. «Ты единственный, кто был здесь!» Глава дофийцев был предельно собран. «Что нам ожидать? Только давай без твоих недомолвок, пожалуйста. Мы и так потеряли больше 15% всего рейда из-за твоих фокусов. И кому-то придется за это отвечать». Зло выдохнул он. «Ты себя слышишь? Подходишь ко мне с вопросом и тут же начинаешь угрожать. Я что, твой подчиненный или соклан?» Я возмутился. «Не нужно на меня вешать всех собак. Это ваши и только ваши просчеты. Я, по-моему, нормально все объяснил». «Мегавайт, давай к сути!» Недовольно поморщился потрошитель. «Мы обязательно потом все обсудим. А сейчас к делу. Все, что знаешь. Ловушки, боссы, лабиринт. Что здесь вообще есть и к чему готовиться?» В прошлый раз здесь были гоблины 30-35 уровней. Храм принадлежал Магрубу. Что здесь сейчас? Да хер его знает, если честно. Развел я руками. Ловушек здесь не было. Нам достаточно пройти по коридорам в центральный зал к алтарю. Идти порядка 5-6 километров. Судя по тому, что я помню. В принципе, все. «Понятно», — он задумался. «Значит так. Идешь со своим отрядом впереди. Показываешь дорогу. Мы страхуем, двигаясь сразу за вами. Если натыкаемся на что-то высокоуровневое, вы в драку не лезете, а сразу отступаете». «Я понял. Кстати, чаты заработали. Теперь вы заметили? Или я снова буду виноват?» «Не умничай», — огрызнулся потрошитель. «Через 10 минут продолжаем движение». Я почувствовал на себе взгляд и, повернувшись, заметил его обладателя. Если бы взгляд был материален, я и мои спутники уже бы корчились в кострах, предварительно по несколько кругов пройдя пыточные подвалы братства наказующей длани. Конечно, это был Тулиан. Раскаленные щипцы, клещи, дыбу, железную деву и другие любимые инструменты палачей вполне компенсировала концентрированная ненависть, плескавшаяся в глазах главного настоятеля. «Да уж, неприятный типчик». Утрамбовщик проследил эту незримую дуэль и многозначительно хмыкнул. «Надо было его все-таки валить на Белой площади. У него дыра в голове зажила на моих глазах, так что без вариантов. Ты, кстати, тоже не особо расслабляйся, дружище. Я уверен, что за вымя ее тебе тоже аукнется». Позволил я себе кривую улыбку. «Так что оглядываться придется всем нам, не только мне». «На вас наложено божественное благословение Миордель. Ваша скорость и параметры повышены на 20%. Срок действия 30 минут. Удача плюс 4, ловкость плюс 50, сила плюс 30, интеллект плюс 33. «Я могу с тобой поговорить наедине». Рядом возник Борзан. «Я не займу много времени. Что тебе еще от меня нужно?» Стоящий передо мной эмиссар буквально выбешивал своим спокойствием. «Снова наложить печать подчинения или опять сделать какую-то гадость?» Мы отошли в сторону, где, сделав незаметный жест, Борзун накрыл нас непроницаемым куполом, отрезав от удивленных взглядов игроков и моего отряда. «Я действительно прошу прощения», — он наклонил голову. «Но по-другому было нельзя». «Нельзя?» — вскипел я. «А ты не мог просто поговорить сначала? Это тебе в голову не приходило?» Несмотря на то, что я разговаривал на повышенных тонах, мой собеседник оставался спокоен, смотря на меня скорее виновато, чем укоряюще. «А ты бы послушал». Я закрыл рот. «Конечно, я бы не послушал». Прочитав все по моему лицу, Борзун кивнул. «Вот видишь». «Что видишь? Она девушка. Она не сделала тебе ничего плохого». «Она будущая боевая ведьма». Внезапно сорвался на крик эмиссар. «Это не девушка, это исчадие, и всех их ждет смерть. Их нужно выжигать каленым железом, вырезать под корень все их демоново племя». Признаться, я оторопел. Обычно спокойного Борзуна сейчас перекосило. Столько ярости, горечи и боли было в его словах, что мне захотелось попятиться. «Что они тебе сделали?» «А вот это тебе знать не нужно». «А какого тогда демона ты мне все это говоришь? Зачем этот разговор?» Борзун задумался, а потом просто сел на потертые плиты храма, жестом пригласив последовать его примеру. «Знаешь, я не могу назвать тебя хорошим человеком. Скорее наоборот», — заговорил он после того, как я присел напротив. «Она мне дала исцеление, надежду, возможность исправить то, что я совершил в свое время. Она хотела нас убить. Мы ничего ей не сделали. Она убила мою спутницу, гоблиншу. Так должна поступать богиня Светлого Пантеона». «Я искренне верю, что у нее не было выбора», — примиряюще произнес Борзун. «Замыслы богов не подвластны человеческому разуму». «Все это дерьмо я уже слышал неоднократно. Поверь, мой мир и твой ничуть не отличается. Что касается промывания мозгов, те же стандартные фразы, те же способы убеждения. Так что прошу, избавь меня от этой религиозной ереси». Я непроизвольно сжал кулаки. «Расскажи это моей спутнице, которую я вынужден был убить этими кинжалами. Убить, чтобы спасти остальных». Я потряс появившимися крисами, но Борзун никак не отреагировал, продолжая спокойно взирать, чем еще больше меня злил. «Но ты же хочешь возродить хаос», — насмешливо парировал эмиссар. «А сам только что говорил, что это ересь». «Хаос — единственное божество, которое попросило помощи. Попросило, не приказало, и дало взамен даром, не требуя, как остальные. Чуешь разницу? А что делают остальные? Манипулируют, интриги плетут, устраивают подлянки, подставляют. Ненавижу. Если бы не твоя подлость с печатью подчинения, хрен бы я согласился на твои условия». «Что и требовалось доказать», — кивнул он. «Тебе так дорога эта ведьма?» Я не стал отвечать. Да и не требовалось. Ответ мы знали и так. «А что будет, если ты не посвятишь алтарь хаосу?» — задал Борзун вопрос, который я не готов был услышать. «Смерть в двух мирах», — глухо произнес я, ничуть не преувеличив. Не знаю, зачем я ему ответил, просто стало плевать, узнает он или нет. Удивление на его лице было осязаемым. «И ты все равно?» Он был потрясен. «Я все равно. Вот этим я от тебя и отличаюсь. Вам плевать на жизни. Стремясь выполнить волю своей богини, вам, прислужникам, все средства хороши». «Моя богиня не может ошибаться», — подумав, возразил Борзун. «Но теперь я понял. Ты пойдешь до конца». «Да мне все равно. Это твоя богиня, а не моя. Я выполню наше соглашение, но клянусь, что ты и твоя богиня не обрадуетесь этому». Я не смог сдержать хищного оскала. «Ты мне угрожаешь?» – удивился эмиссар. «Нет, я просто предупреждаю. Ты ведь не все учел. Готов поспорить, что тебя ждет сюрприз, когда мы дойдем до алтаря. Думаете, что я раскрыл свои планы? чтобы эмиссар был готов к неожиданностям? Отнюдь. Я хотел посеять сомнения в его цифровой душе, и, судя по озадачившемуся Борзуну, мне это удалось. А вот теперь пусть ждет подвоха. «Братство будет рядом. Для вашей же безопасности держитесь неподалеку. Если беспокоишься насчет Тулиана, не стоит. Он не пойдет против воли ее». Я не стал его переубеждать, что как раз наоборот. Это им стоит держаться подальше. «Это все, что ты мне хотел сказать?» По моим ощущениям, время на отдых уже вышло. Когда купол развеялся, я увидел свою команду, сгрудившуюся вокруг и обнажившую оружие. «Что это было, Белый?» Напряженный Димон сжимал лук с уже наложенной стрелой. «Все хорошо!» Мы просто поговорили. Мой друг взглянул на меня многозначительно, но промолчал. В личный чат прилетело сообщение. «Твой фазер. Что он от тебя хотел, бро? Мегавайт. Хотел убедиться, что я не выкину какую-то дичь. Твой фазер. Но мы же выкинем, да? Мегавайт». Улыбка. «Твой фазер. Бляха-муха, с кем я связался? Действуем по плану, без изменений. Мегавайт. Да». С прошлого раза здесь ничего не изменилось. До перекрестка, где мне в первое прохождение пришлось умереть, мы дошли без приключений. Неужели храм пуст? Не верю. Тармис не такой простак, каким хочет казаться. Свернув налево, мы через несколько десятков метров уперлись в тупик. «Его здесь не было в прошлый раз», — ответил я на насмешливый взгляд дебафа. «Разворачиваемся». «Хреновый с тебя, проводник», — не приминул отпустить мне шпильку казначей. «Сусанин, блин». И тут началось что-то невообразимое. «Мы в ловушке. Здесь тоже тупик», — проинформировали с другого конца. «Мы заперты», — раздался свист. Затем чей-то крик. Снова свист, также окончившийся криком. «Рейд, бой!» – заорал Мангуст, тут же продублировав команду в рейдовый чат. «Воздух!» Пока командование разобралось, что невидимый противник атакует из инвиза, рейд успел потерять 4 человек. Враг не трогал танков, сосредоточив свое внимание на тех, кто защищен менее всего. На магах и варлоках, носивших тряпки. «Роги, мать вашу, вытаскивайте эту дрянь с инвиза!» – взревел Мангуст. «Лагиар, 120 уровень». Появившийся монстр был поразительно похож на шимпанзе, имея при этом размер не хуже, чем у хорошей откормленной гориллы. Существо будто насмехалось над нами, проворно уворачиваясь от атак магов. Игнорируя законы притяжения, лагиар перемещался по стенам, перепрыгивая периодически на потолок, по которому носился с противным хохотом, больше всего напоминавший смех механической гиены. «Стан!» В монстра снова полетели техники, которые должны были хоть немного парализовать его. Издав хохот, тварь с легкостью уклонилась от всех заклов, а последняя и вовсе отбила назад магу, который застыл обледеневшей статуей. «Ромал, Стингер, достаньте его!» Внезапно тварь размазалась в воздухе и пронеслась рядом, обдав воню немытой шерсти. Один из послушников братства, оставшись без головы, рухнул на колени, орошая кровью плиты высокого коридора. «Сколько же там ловкости!» – ахнул Варуан. Две тени взметнулись над рейдом и побежали по стенам, пытаясь с двух сторон загнать в угол громадную мартышку. «Первый раз вижу использование этого навыка – бег по стенам. До этого только слышал. Никто не говорит, где он выдается. Походу, секрет дофийцев». Гном выставил щит, старался, чтобы между лагиаром и ним была хоть какая-то защита. Наивный. Судя по уровню этого монстра, ему хватит одного удара когтистой лапы, чтобы весь наш отряд отправить на перерождение. Внезапно я почувствовал, что взлетаю к потолку. «А-а-а!» От неожиданности сорвался на крик, когда удар о потолок выбил с меня почти 10% хитов. «Это гравитационная ловушка! Слэм, сколько времени прошло!» Продолжал командовать спокойный голос медоеда. «Ровно 2 минуты!» Незамедлительно отозвался Слэм, ракшас с пепельным цветом шерсти и парой кинжалов на поясе. «Внимание! Предварительно через 2 минуты притяжение снова поменяет полярность!» В ушах звенело. Больно ударившись головой, я на мгновение потерял ориентацию в пространстве. Рядом охал гном, который в момент падения умудрился шарахнуть вампира по кумполу своим молотом, что, естественно, не добавило последнему настроения. Вроде все живы, девчонки в порядке, травм нет. Каждые 2 минуты комната крутилась, как кубик Рубика, а весь рейд кувыркался, подобно стекляшкам в калейдоскопе. Проследить какую-то систему вращения просто не представлялось возможным, поскольку только этой обезьяне было известно, куда сделает поворот помещение. Иначе с чего ей каждый раз оказываться на потолке и продолжать насмехаться над нами? «Зажимаем, зажимаем!» Медоед, кажется, терял терпение. «Хер ли вы с ней играетесь?» 2 минуты ассасины только пытались зажать в углу Лагиара. Но когда дело доходило до нанесения урона хохочущей, как гиена, мартышки, комнату проворачивало и приходилось начинать все сначала. Заклинания и стрелы не наносили никакого урона по причине непопадания. Ни одна дистанционная атака так и не достигла цели, в то время как рейд потерял уже 7 человек. «Планград! Урон по моей команде! Станем после урона! Сины, загоните эту тварь, наконец!» Взревел медоед после очередного приземления на потолок. И они поднажали. Наблюдая эти дикие салочки по вертикальным поверхностям, я невольно залюбовался точностью движений разбойников. Обязательно узнаю, где раздобыть это умение. Настолько оно мне понравилось. «Бой!» Казалось, что весь пол вспыхнул огнем вперемешку со льдом, на миг ослепив. Все, кто могли атаковать дистанционно, атаковали одновременно. Причем, видимо, каждый знал квадрат своей атаки. Плотность и ширина одновременной атаки была такой, что у Лагиара просто не было возможности увернуться. Завоняло паленым, и тварь радостно захохотала, забившись в истерике и значительно ускорившись, отчего ее перемещение стало труднее отслеживать. «Град по команде!» Потребовалось еще 28 оборотов этой гребаной комнаты, чтобы мартышка-гиена наконец издохла. А мы в изнеможении упали там, где стояли, переводя дух и приходя в себя. «Знаете...» – просипела Чакра. «Я просто расцарапаю морду тому парню, который когда-нибудь назначит мне свидание в парке аттракционов. Вот лучше молчи». Валькирия подняла палец, выразительно посмотрев на утрамбовщика, собирающегося что-то ляпнуть, судя по хитрой роже. «Просто заткнись». «Присты, работаем!» Пока жрецы ставили строй тех, кто погиб от атак Лагиара, мы подлечивали себя зельями, восстанавливая хитпоинты. Нам повезло. Ловкая тварь агрилась только на середину всей массы игроков, где кучковались маги дофийцев. Сомневаюсь, что из моего отряда кого-то воскресили бы, так что хорошо, что мы не подставились. Странным было то, что послушники братства никак не проявили себя в этом бою, полностью укрывшись защитными энергощитами, будто берегли силы для более серьезной драки, что только подтверждало мои нехорошие подозрения. «Первый раз слышу о таких вот гравитационных ловушках», — невесело пробормотал Яхиль, потирая плечо. «Это полное говно, скажу я вам». «Как много, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам», — глубокомысленно изрек Димон, заставив меня поперхнуться зельем восстановления. «Ты что, атомик Шекспира ударился?» — с подозрением спросил я у лучника. «Или тебя укачало в полете?» «А что?» – обиделся Димон. «Думаешь, я не читал Гиммлера в школе?» «Кого не читал?» «Дима, ты серьезно?» Мои брови поползли наверх. «А что?» Тот, судя по лицу, и правда не понял, что только что сказал. «Deutschen Soldaten, Unteroffizieren, Schnelle aufstehen! Идем, звездюлин монстриш!» — выкрикнул утрамбовщик, приложив себе под нос 2 пальца и сделал 3 строевых шага. «Ферштейн, яйки млека есть?» «Да идите вы нахер!» Дима только рукой махнул. «Ну ошибся, с кем не бывает, умники!» «Ага, эпохой ты ошибся!» Не осталось в долгу Чакра. «Гиммлера он читал». Она расхохоталась. «Так, все, прекращайте! На нас уже и так злобно косятся!» «Настроение хорошее!» Гнусная рожа дебафа меня уже порядком стала раздражать. Поэтому я не остался в долгу. «Ты на окладе, наверное?» «На каком еще окладе?» Предчувствуя подвох, напрягся казначей. «Как на каком? Тебе конкуренты стопудово доплачивают за то, чтобы ты своим кислым лицом ронял моральный дух рейда. Потрошитель знает, что ты засланный». «Остряк, да?» «Ну в самом деле, что ты к нам докопался? Я тебе что, в суп плюну?» «А ты мне не нравишься. Мутный ты, скрытный и нахальный вдобавок. Таких нужно осаживать. Охреневший ты в корень». «Ну вот, закончится рейд. Осадишь?» «Договорились?» «Только не сбегай, как ты умеешь», — осклабился дебаф. «Да иди уже, садовод-засаживатель». Спустя некоторое время рейд двинулся дальше. Предыдущая схватка будто напомнила им о осторожности, поскольку медоед распорядился выслать вперед несколько ассасинов, чтобы проверяли путь на предмет неожиданностей. Когда ассасины не вернулись, лидеры рейда заволновались. Спустя 5 минут был выслан еще один отряд, который постигла судьба первого. Когда мы вышли из-за поворота, мне стало понятно, почему не вернулись сины. Вход в главный зал перегораживала сверкающая пленка портала. «Данжи, данжи!» – удивленно присвистнул гном. «Все интереснее и интереснее!» «Куда ведет этот портал?» – раздался надменный голос Тулиана, заставивший добрую половину поморщиться. Настолько мерзкий голос у него был. За все время главный настоятель братства успел порядком всех достать, пытаясь во время боя командовать не только послушниками, но и оказавшимися поблизости игроками. Я замечал, что Борзун пытался несколько раз его одернуть, но без толку. Тулиан либо был беспросветно туп, либо настолько надменен. Я вообще удивляюсь, как человека такого склада ума и мерзкого характера поставили во главе наказующих. «Мне кто-нибудь ответит на мой вопрос?» – продолжал надрываться тот. «Я не собираюсь вести своих воинов неизвестно куда». «Как же ты мне надоел!» – вздохнул потрошитель и внезапно скомандовал. «Слэм!» «Како?» В следующее мгновение произошло несколько событий, повергших нас в ступор. Раз! Сквозь приоткрытый рот настоятеля вылезло лезвие кинжала, а спустя секунду в полнейшей тишине его голова покатилась по каменному полу. Два! Возле обезглавленного трупа, теперь уже бывшего главного настоятеля, на миг появился искрытый ассасин 120 уровня. Тот самый Слэм, принимавший активное участие в убийстве мартышки Лагиара, корректируя перемещение ассасинов. Снова провалившись в инвиз, он возник посреди послушников и сходу устроил кровавую баню, не давая им опомниться. Находясь в шоке от увиденного, успел заметить дерущегося Борзуна, на которого насело 4 игрока. Изящно уклонившись от выпада орка с палашом, эмиссар атаковал, сняв серию ударов больше половины хитпоинтов противника. Похожий на рапиру клинок порхал, успевая отбивать все удары, направленные на него. Помогая себе дагой, крепко зажатой в левой руке, Борзун отступал в нашу сторону. «Нас предали, братья!» Успел истошно прокричать молодой послушник перед тем, как вспыхнуть факелом отпущенного кем-то фаербола. «Три!» Повсюду начали возникать порталы, из которых выпрыгивали свежие бойцы, сходу врубаясь в дерущийся строй. «Каторжане, твою же мать!» 4. Спустя несколько минут все было кончено. Все отделение братства наказующей длани города Болога осталось навечно лежать в обители. Спастись не удалось никому. Да и что могли противопоставить послушники? Самый высокий уровень коих равнялся 72-му. Против хайлевелов 130+. Не смешите мои тапочки. Ну и где твой гнев, Миордель? Давай, обрушивай божественную ярость. Где ты, когда так нужна им? Да ты даже своему эмиссару не в силах помочь. Борзун яростно продолжал отбиваться, но было видно, что он не сможет дать отпор двум объединившимся кланам. Будь ты хоть трижды эмиссар, осененный божественной благодатью. Врагов слишком много. Ну что за сранец, поговорим. С этими словами дебаф точным ударом в челюсть отправил меня в полет. «Я же говорил, что ты пожалеешь. Говорил». Если бы не подхватившие мою тушку друзья, растянулся бы я на полу перед мерзко ухмыляющимся казначеем дофийцев. «Какого хрена вы творите?» «А что ты хотел?» Участливо подошедший потрошитель смерил меня насмешливым взглядом. «Ты думал, что какому-то нубу удастся нас обвести вокруг пальца? Или ты думал, что мы не знаем, как тебя найти в реале, Вова?» Я похолодел. Все-таки Альберт, он же Камара, меня тогда узнал. Это писец. «А что же ты так побледнел, Белеский? Страшно стало?» Ухмыльнулся потрошитель. «Неужели ты решил, что один из старейших торговых кланов заплатит огромные деньги? Даже по нашим меркам, левому типу, который считает себя дохрена умным? Да я тебя, падла, из-под земли достану!» Взяв меня за грудки, он без видимых усилий притянул меня к себе, встряхнув несколько раз. «Ты мне, дрянь черномазая, вернешь все с процентами! Понял меня? На блюдечке выложишь, и свои статы с достижениями тоже! Зачем вам это все?» Я не сопротивлялся, так как понимал. Одно движение, и погибнет весь отряд. «Мы торговый клан, дурачок!» Как маленькому объяснил мне глава дофийских торговцев. «Торговля – это прежде всего прибыль», – он брезгливо поджал губы. «А не вот эти твои наивно-геройские выходки с голой задницей на волне пуберантных благородных порывов». Он кивнул в сторону Лель. «Хочешь, мы просто перережем ей глотку, Вова?» «Не смейте трогать никого из моего отряда». Я дернулся, но тут же был утихомирен ударом под дых, снявшим еще 5% хитов. «А то что?» – расхохотался потрошитель. «Ты расплачешься!» «Нет, я сейчас же просто выйду из Даяны Первой и затру своего персонажа. И выкусишь ты со смачным хрустом. И плевай, что потом будет. Важно лишь то, чего лишишься ты. Ты же хочешь денег и знаний. Так вот, обломись». «А с чего ты решил, что ты мне важен, щенок?» Наигранно спросил потрошитель, но уже было ясно, я попал в цель. Я им действительно был нужен. Вот только осталось понять, для чего. «Ты кого сейчас развести пытаешься? Хочешь рискнуть? Давай. Можешь перерезать. Чего ждешь?» Я намеренно начал нагнетать обстановку, лихорадочно пытаясь сообразить, что делать дальше и надеясь, что не ошибся. «Глаз не спускать!» Рыкнул потрошитель и отошел от нас. «Не дай бог, кто-то из них сдохнет!» «А ты на вот почитай, может, мозги станут на место». Интерфейс известил меня о входящем сообщении. Наш отряд стоял окруженный бойцами торгового клана. «Белый», – попробовал заговорить Димон. Но тут же схлопотал от конвоира, который предупредил. «Базар убили, молча стоим». Раскрыв полученное от потрошителя СМС, я вчитался и мгновенно все понял. Тармис меня банально переиграл. Вот о каких глупостях он меня предупреждал во время нашего последнего разговора. Получено задание. Жест веры. Помешайте захвату обители скорби. Ранг божественное. Награда скрыта пользователем. Штраф нет. Особые условия скрыто пользователем. Переслав сообщение всему отряду, предварительно исключив дебафа, я горько усмехнулся. Я реально тугодум. Название рейда – Меркурий. Не Венера, Сатурн или Марс. «Меркурий, мать его!» Тармису ничего не нужно было делать. Достаточно выдать божественный квест на мою голову, и все. Игроки все сделают сами. Прав был Крик, когда обзывал меня самоуверенным ушастым кретином. Со мной же провернули уже один раз такое. Забыл, Вова? Расслабился? «Твой фазер. Что будем делать? Мегавайт. Пока ждем. Твой фазер. По-моему, мы доигрались. Мегавайт. Еще не совсем. Твой фазер. Нецензурная брань. Мегавайт. Помни, о чем я просил. Не подведи меня. Твой фазер. Ты что, собираешься это сделать? Рехнулся, не вздумай даже. Мегавайт. У меня нет другого выхода. Мне что так, кранты. Так что я предпочитаю побарахтаться. А по поводу проблем в реале, это мы еще посмотрим». Мы угрюмо наблюдали за подавлением единственного источника сопротивления. Борзуна практически зажали, оттеснив далеко назад. Ширина коридора позволяла вместить не более 4 человек, нападающих одновременно, чем тот с успехом и пользовался. Эмиссар нашел единственный доступный выход, чем поразил нападающих. Разорвав дистанцию, он засунул руку в сумку и извлек сферу, полыхнувшую в его руках, будто маленькое солнце. А затем совершил то, чего от него никто не ожидал. Рывок. Обычное воинское умение, когда ты, размазываясь в воздухе, резко преодолеваешь значительное расстояние, тараня щитом противника. Вот только щита у него не было. Роль щита выполнила сфера, и прорывался Борзун к нашему отряду. «Задержите его!» – заорал потрошитель. «Уберите эмиссара от них!» Но было уже поздно. Взмывшая вверх сфера накрыла нас прозрачным куполом, надежно отрезавшим от нас конвоиров и оставив Борзуна с нами. «Быстрее!» – выдохнул Борзун. «Я его долго не продержу!» Крупные капли пота стекали по его лбу, а губы подрагивали. Было видно, что щит дается ему совсем нелегко. «Быстро к порталу!» Первым попятился я в сторону застывшей пленки перехода. «Сколько у нас времени?» «Секунд 20, если повезет!» Расталкивая щитом навалившихся игроков, мы медленно продвигались к порталу. Слишком медленно. Наконец, из последних сил мы перешагнули в последний зал, оставив за переходом дофийцев и каторжан. «Внимание! Вы добрались до сердца обители скорби. Поздравляем! Вы почти завоевали храм. Осталось сделать маленький, но самый трудный шаг к окончательной победе. Конечная награда за прохождение увеличена. Фильтр псевдоболевых ощущений автоматически выставлен на 100% чувствительности. Уровень сложности сгенерирован согласно среднего значения уровня рейда. В данной сублокации запрещены все виды телепортации и воскрешения. В данной сублокации отсутствуют все виды связи. Из данной сублокации можно выйти, либо пройдя испытание, либо отказавшись от него. Отказавшись от прохождения, вы будете перенесены к последней точке воскрешения. Попыток прохождения 1. Награда «Обитель скорби». Штраф – потеря 10 игровых уровней. Дебаф «Гнев Бога» сроком на 1 месяц. Озарив тусклой вспышкой напоследок, сфера опустилась в ладони Борзуна. Щит выдохся. «Ты обещал!» Одними губами прошептал Борзун перед тем, как отлететь от мощного удара из инвиза. В суматохе мы банально забыли о двух группах ассасинов, которые отправились на разведку и так и не вышли. «А вот теперь мы точно приплыли!» Вздохнул гном, когда, выйдя из инвиза, нас окружили 8 хай-левелов уровней 100+. «Отличная попытка!» Прозвучал голос потрошителя, показавшегося в начале зала. Наблюдая, как из портала показываются остальные члены отряда, я из-под лобья буравил взглядом довольно ухмыляющегося комара Альберта, который сейчас стоял рядом с главой дофийцев.